Не будем называть советских генералов идиотами. Мы же не усматриваем ничего идиотского в действиях германских генералов. Это просто обычная подготовка к наступлению. Так делается всегда и во всех армиях, включая советскую, включая германскую. Разница состояла только в том, что Советский Союз готовил операцию несравнимо большего размаха, чем германская операция «Барбаросса». Поэтому советские командиры начали рекогносцировочные работы гораздо раньше, чем германские командиры, но намеревались ее завершить в июле 1941 года. Есть упоминание о том, что Баграмян, изучавший горные перевалы в Карпатах, одновременно тщательно отрекогносцировал значительный участок границы. Виш, 1976 год, номер 1. И было это в сентябре 1940 года. Рекогносцировку с советской стороны проводят командиры всех рангов. Начальник инженерных войск Юго-Западного фронта генерал-майор Ильин Миткевич в момент начала войны оказался на самой границе Враво-Русской. Полковник Уманский на боевых рубежах. Страница 39. По приказу генерала армии Мерецкого в июле 1940 года была проведена рекогносцировка на всей западной границе. В ней приняли участие тысячи командиров всех рангов, включая генералов и маршалов, занимавших высочайшие посты. А Мерецков, который недавно рассматривал финскую границу, делает то же самое теперь на румынской и германской границах. Товарищ маршал Советского Союза, вам слово. Я лично провел длительное наблюдение до передовых пограничных постов. На службе народу, страница 202. Затем я объехал пограничные части, там же страница 203. Мерецков вместе с командующим Юго-Западным фронтом, генерал-полковником Кирпоносом, повторяет рекогносцировку на всем участке Киевского особого военного округа. Из Киева я отправился в Одессу, где встретился с начальником штаба округа генерал-майором Захаровым. Я вместе с ним поехал к румынскому кордону. Смотрим на ту сторону, а оттуда на нас смотрит группа военных. Тут надо заметить, что генерал Мерецков проводит рекогносцировку вместе с генералом Захаровым. Тем самым Захаровым, который сообщает, что проведение группами германских генералов и офицеров рекогносцировочных работ создало в апреле 1941 года новую ситуацию. А не задумывались ли вы, товарищи маршалы и генералы, над тем, что германские рекогносцировки, начатые в апреле 1941 года, были просто ответом на массированные советские рекогносцировки, проводимые еще с июля 1940 года? Но вернемся к Мерецкову. Из Одесского военного округа он спешит в Белоруссию, где с генералом армии Павловым тщательно рекогносцирует советско-германскую границу и германскую территорию. Короткий визит в Москву, и Мерецков уже на Северном фронте. Попутно он сообщает, что командующего Северо-Западным фронтом он в штабе не застал. Тот проводит много времени на границе. Командующего Северным фронтом генерал-лейтенанта Попова тоже нет в штабе, он на границе. Ко всему этому добавим, что в 1945 году Сталин и его генералы тщательно подготовили и блистательно провели внезапный удар по японским войскам и захватили Маньчжурию, Северную Корею и некоторые провинции Китая. Подготовка к нанесению внезапного удара осуществлялась точно так же, как и подготовка удара по Германии летом 1941 года. На границе появился все тот же Мерецков.